Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Наш эфир продолжает программа «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. К сожалению, по телевизору смотрю, у меня все время идет картинка, и смотрю, министр финансов Мнучин выступал, говорили, наверное, о налоговой реформе. Я, к сожалению, не мог слышать. Вы можете об этом рассказать? Да, конечно. На самом деле это очень праздные новости, поскольку давно уже из Вашингтона не было подобных радостных известий, верно? Смотрите, в чем заключается предполагаемый законопроект, предложение президента в том, что, во-первых, налог на доход корпорации будет снижен с 35% до 15%, то есть 20%. Я думаю, это повлечет огромный приток производства, поскольку отпадет нужда, во-первых, его в переносе, и, во-вторых, в налоговом таком, вернее, исчезнет нужда в ускользании от налогового обложения, когда становятся эти же самые компании налоговыми резидентами каких-то третьих стран, как Ирландия, Франция, Великобритания и так далее. Потом, значит, вся налоговая шкала будет резко изменена, и вместо существующих 7 ветвей будет введено всего 3. Это 10%, 25% и 35%. На текущий момент самая высокая ставка налоговая составляет почти 40%, это 39,5% сейчас. То есть самая высокая будет снижена на 4%. Потом посмотрите еще, что будет для семей, которые находятся в браке. Налоговые, так сказать, кредиты будут увеличены до почти 25 тысяч долларов, 24 тысячи конкретно. Это, опять же, придаст стимул консервативным ценностям, я думаю, к созданию семьи и так далее, ну, по крайней мере, на бумаге. Но, вы знаете, если мы, опять же, посмотрим на это же самое предложение, мы увидим, что в них есть такая зияющая дыра, которая называется нерешимость республиканцев. Почему-то те же самые республиканцы, как Линдси Грэм, Джон Маккейн, Орен Хэтч и прочее, почему-то для них на бумаге в качестве риторики изменения налоговой системы, снижения налогов, это все такие вещи, которым они горячо аплодируют, хлопают в ладоши и говорят, что да, они все в это верят и не терпят скорее отправить президента на подписание этот документ, поскольку налогообложение регулируется Конгрессом, законодательной ветви власти. Президент только подписывает. Но когда дело доходит до самого налогообложения, почему-то те же самые товарищи лезут под свой стол, прячутся, их нигде нельзя найти, и никто не может им задать вопрос. А чего вы боитесь, товарищи? Вы боитесь, что вас не переизберут, поскольку снизится налоговое поступление в каком-то краткосрочном, знаете, этапе, и люди лишатся налоговой поддержки от государства, каких-то там подачек? Может быть, они этого боятся? Я не знаю, Сергей. На самом деле, возможность... Ведь наряду с законом, который определяет уровень налогов, еще есть всякие подзаконные акты, которые дают возможность крупным корпорациям, ну, в зависимости от того, какое влияние они имеют у законодателей, избегать налогов. Иногда либералы говорят, какой смысл понижать налоги, потому что большие корпорации, некоторые не платят вообще никаких налогов. Да в том-то и проблема, что сила бюрократии заключается в том, что если лоббисты их финансируют хорошо, то они могут сделать так, чтобы большие корпорации не платили налоги. Мама-папа бизнес не может себе позволить нанять там лоббистов и пролоббировать какой-то закон, который бы позволял им избежать налогов. Нет. Повышают налоги на всех, а потом маленький человек платит налоги, а большие корпорации не платят. Так вот, идея снизить налоговую ставку, а еще лучше убрать все эти так называемые loopholes, которые позволяют большим корпорациям избегать уплаты налогов. Это то, что необходимо сделать. Но в этом случае всякие Линдзи Грэмы и прочие там на местном уровне Мэдиганы теряют свою возможность зарабатывать деньги, то есть, ну, на избирательную кампанию или как-то, потому что это не даст им возможности, скажем, предоставить какой-то корпорации там вейвер на уплату налогов. Понимаете? В этом сила их, и поэтому они не очень-то торопятся это сделать. То есть, опять же, люди находятся в заложниках каких-то бюрократов, или даже не бюрократов, а тех чиновников и конгрессменов, которые на самом деле не выполняют свои обязанности, которые должны на самом деле, так сказать, выдвигаться от демократической партии, а ни в коем случае от нереспубликанской, поскольку чем они отличаются в этом смысле? Ничем не отличаются, к сожалению. К сожалению, я всегда об этом говорил, что в Вашингтоне существует совершенно отдельная партия. Она не демократическая, она не республиканская, это партия истеблишмента, который куплен, оплачен и отстаивает интересы определенных групп, а уж никак не население, не избирателей, наплевать им на нас. Конечно. И когда, знаете, некоторые республиканцы говорят, что да, это... Вина президента в том, что у нас никак не снижаются налоги. И журналисты пишут, особенно в последнее время, это очень часто стало встречаться, что, дескать, Трамп не держит свои предвыборные обещания, что он, мол, не может контролировать Вашингтон. Но почему-то никто не задается вопросом, что, а почему республиканцы, которые контролируют обе палаты Конгресса, почему они ничего не делают? Так скажите, тот же самый Обамкэр. Сергей, сколько раз они отправляли Обаме на подписание законопроекта, который бы отменил действие? Ну уж 50 раз точно. Десятки, как минимум. Сейчас вдруг ни одного этого законопроекта нет. Исчезли, как корова языком слезала. Куда они делись? Наверное, они все там лежат, но почему-то они считают, что отменить этот законопроект, этого недостаточно, его нужно чем-то заменить. Я считаю, его просто нужно отменить, перейти к старой системе, все работало. Понимаете, социализм — это такое дело, что когда, знаете, кладешь палец, он откусывает всю руку. Абсолютно. То же самое здесь. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Значит, вот, понимаю, по моему мнению, значит, для Трампа единственная возможность реальная остаться хорошим президентом в истории — это сделать его экономическую программу работоспособной. Так? С этим вот экономическими его... нынешними программами, с изменением tax-реформами, это хорошо поможет для малого и среднего бизнеса. Для большого бизнеса очень главное, на что будут потрачены деньги, которые этот большой бизнес экономит от сокращения с него налогов. Если это останется в его широких карманах, у этого большого бизнеса, значит, вся экономическая программа Трампа пролетит. И он... значит, просто больше не получит никакого кредита от американского народа. Если это будет потрачено на улучшение жизни американского народа, тогда да. Но пока что, по-моему, об этом никто не говорит, на что должно быть потрачены сэкономленные деньги от сокращения налогов. Окей, понятно. От сокращения, сэкономленные деньги вы имеете в виду корпорациями? От корпораций, конечно, от корпораций. Потому что для мелкого и среднего бизнеса это хорошо. Подождите. А вот для крупных корпораций это как бы... Подождите. Они действительно списывают свои деньги Подождите, но с другой стороны получается, что правительство не может вмешиваться в дела малого бизнеса. Правительство не может вмешиваться в дела вообще никакого бизнеса, по идее. И если этот бизнес крупный будет оставлять эти деньги в офшорах своих, при каких-то своих личных употреблениях, и все, и какой смысл для американского народа что эти тексты... Понял, сейчас мы поговорим на эту тему, спасибо. Да. Но почему-то забывают, что эти же самые большие корпорации, они представляют занятость огромное количество населения, огромное количество людей, вместо того, чтобы приносить производство и приносить, в общем-то, деятельность за границу, из-за того, что налоги будут снижены, они могут получать большую прибыль в США и оставаться в США. Логика в этом... направление работает. Сейчас мы вернемся. Давайте, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Сережа. Здравствуйте. Павел. Здравствуйте. Знаете, я хочу, во-первых, напомнить тем людям, которые через это проходили в 80-м году, и рассказать тем, которые приехали позже. Ведь когда избирался Рейган, мы все знаем, что он проиграл в 76-м году. И потом, в 80-м он выиграл. Его не очень хотели, не очень любили, но он в самом начале сделал огромнейшее дело тем, что он освободил заложников. И вот тут настал переломный момент, то есть не было ни у республиканцев, ни у демократов другого выхода, как признать его существование, ну и его, ему помогать. Хотя демократы на тот момент все шутили над Рейганом в том, что подумаешь, там какой-то актеришка, он думает, что править страной это точно так же, как он в своих фильмах, он играл очень часто в ковбойских фильмах, вскочить на белую лошадь и шикарно, красиво ускакать в закат. Это были шутки по поводу Рейгана. Но потом его приняли. Теперь, вот смотрите, если мы анализируем и сравниваем Трампа с Рейганом, да, ну вот подумайте, вот как вообще шла дорога выборов Трампа. 16 или 17 человек, которые абсолютно ни один из них не были заведомо способны победить Хиллари. Ни один из них, как показала практика. Никто об этом не знал. Я думаю, что все об этом знали в политических кругах. То есть выставили народ, который абсолютно не способен привести республиканцев к победе, а тем более к палате, в смысле, к Сенату и к Конгрессу, так? Теперь вдруг не с каких-то понятных, никому непонятных делов вдруг выскочил Трамп, на которого вообще никто ничего не ставил, никто не надеялся, и самое главное, его не хотели. Точно так же, как не хотели Круза, точно так же, как не хотели остальных 17 человек, которые там кричали, мы всех победим вместе с Бушем, ну и так далее, да? Теперь, так. Что получается? Выигрывает Трамп. Его не хотят, то есть демократы это вообще, это просто, как говорится, нож в самое сердце, так? Но в эту же минуту его не хотят и республиканцы. Он им не нужен, он полностью расшатывает весь тот фундамент, на котором все эти десятилетия строилась идеология республиканской партии. И теперь что мы видим? Мы видим элементарную вещь. Его не примут. Неважно, что бы он ни делал, как бы он ни старался, он может издавать свои executive orders. Это ему дадут это сделать. Почему? Потому что как только он проиграет или как только он поменяется, они эти все executive orders точно так же сломают, как он сломал Обама. Но ведь у нас, смотрите, ни один важный момент. Ему даже не дают нанять на работу state attorney. О чем мы говорим? У нас штаты абсолютно, ну, будем говорить так, называть вещи своими именами, беззаконие. Нет защитников прав штатов. Какие-то там эти circuit court judges, которые что хотят, то и делают, которые разъясняют вдруг Конституцию, базируясь на словах Трампа в какой-то предвыборной риторике. Ему не дают провести нормально Обамакер. Ему не дадут провести реформу. Ему не дадут сделать ничего. Он был единственное, знаете, есть такая, ну, к сожалению, пословица, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Он протолкнул Горсича, это замечательно, для республиканской партии это просто как, ну, не только торт, а еще и с кремом, с вишенкой, еще и пережеванный, вложенный в рот. И в лучшем случае за эти 4 года, может быть, уйдет Рут Гинзбург, и на ее место он сумеет точно так же протолкнуть еще одного судью. Все. Больше ему ничего не дадут сделать. Ну, его не хотят. Понятно. Спасибо. Смотрите, Трамп находится у власти сколько? Несколько месяцев. Менее полгода, если я не ошибаюсь. В субботу будет 100 дней. Да-да-да. Сколько? Чуть больше 3 месяца. Еще впереди более 3.5 лет. О чем мы сейчас говорим? Что ему дадут, не дадут делать? Я уверен, что он сделает все, что возможно. А если что-то останется, то это уже уйдет на второй срок. Я не думаю, что нужно предаваться какому-то пессимизму на, знаете, на данном этапе. Все еще впереди, и, знаете, Рим тоже не в один день строился. Я уверен, что ему удастся воплотить львиную долю своих предвыборных обещаний. Он просто такой человек по характеру. Мне так кажется. Кстати, вот сейчас буквально несколько минут назад он объявил о новом executive order, что касается образования. К сожалению, не слышал, но видел, что была небольшая пресс-конференция. То есть что-то, какие-то подвижки в системе образования будут. Потому что мы нередко возвращаемся к этой теме, к теме образования. Мы видим, что происходит в школах, особенно в университетах, где студентов, ну, как бы не очень учат реальным наукам. Я вот как-то слушал на радио «Свобода» какая-то девочка из Украины, которая в каком-то престижном университете в американском учится. Она такая физик-математик, умница, судя по всему, умница. И она перечисляла классы, которые она берет. Ну, основные классы, конечно. И обязательно там класс по глобальному потеплению. Это безумие, блин. Это абсолютное безумие. Давайте примем звонок. Давайте. Да, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А дадут ему или не дадут, это такое счастье, что его народ выбрал. Потому что это единственный шанс остановить, это не безумие, это задача вот этих фашистов, либеральных фашистов, как сейчас сказал Раш Лимба, говорит так, и Шан Хеннети, абсолютно согласна. Это настоящий фашизм. А то, что он называется либеральным, это просто как бы сейчас идет подмена понятий, поэтому как бы даже не знают, как это назвать. Но то, что сделала вот эта партия мерзавцев и подлецов за 50 лет и добил, так сказать, гвозди, вбил в гроб этой великой страны Обама, так это все налицо. Поэтому, конечно, они не дают. Больше того, они сумели развратить и республиканцев. То есть, так как ведут себя сейчас, ведет себя истеблишмент, да, они уже привыкли, что они тоже элита, и у них свои привилегии. Посмотрите, вот с Обамакер, например. Они себя вывели из-под Обамакер, и также вывели там профсоюзы и все те, кто их поддерживал. То есть мафиозная структура. Поэтому дай бог здоровья нашему Трампу, дай бог, чтобы он сумел все выполнить. Потому что этот Deep State, который сейчас работает, это так называемое правительство в изгнании. Вдумайтесь в эти слова. Что это за правительство и почему оно в изгнании? Оппозиция, я понимаю, но называет в изгнании. И действительно, потому что они считали, что уже все в их кармане, что эта страна уже все подмята под них, и у нас была настоящая диктатура с культом личности. Культ личности Обамы до сих пор процветает, до сих пор средства массовой информации за него и будут за него, потому что там такие дикие деньги крутятся, придумывают вот недоумки всякие, что еврейский заговор, еще там кто-то руководит, вот они и руководят. Никакие там не еврейские и не какие-либо еще, и не русские, и не путины. А руководят вот эти самые фашисты, которые поддерживают исламистов. Поэтому в то же время я вижу, что очень серьезно работают те, которые поддержали Трампа, потому что я получаю постоянно кучу просто писем, ежедневно практически, и я знаю, кто и что делает. Поэтому я, например, совершенно не отчаиваюсь, и я надеюсь, что он сумеет все-таки развернуть эту систему и повернуть эту страну в правильном направлении, как он обещал страну сделать великой назад. Вот я думаю, что у него это получится. Если не на 100%, то на достаточно высокий уровень. Вот то, что, например, он вернул рабочие места. Посмотрите, как развивается экономика. В общем, дай бог ему здоровья, дай бог нам всем увидеть светлое будущее. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Уже хорошо, что Хиллари не у власти, остальное не важно, если так смотреть. Слушай, я не ожидал, я как-то вот посмотрел CNN, MSNBC, в общем, на всех каналах, куда ни глянешь, обсуждаются первые 100 дней, приглашенные гости и сами ведущие пытаются убедить нас в том, что за 100 дней, ну, абсолютно ничего не сделано, совсем ничего. И у меня такой крик души, я на страничке на своей в Фейсбуке, там в ленте написал, что я в полной мере наслаждаюсь вот этими с первыми 100 днями, хотя бы потому, что ни Обама, ни Клинтон не являются нашим президентом. И более сотни человек отметили эту запись. Это действительно так. Ну и, честно говоря, я когда-то помню, в программе Ивана Денисова я говорил, что даже если Трамп будет президентом одного действия и назначит судью Верховного суда, для меня этого будет как бы достаточно, потому что если бы не Трамп, то, наверное, скорее всего, президентом бы стала Хиллари Клинтон. И представляете, вот такую же верховную судью, как, скажем, Сотомайор сейчас там, или Гинзбург, или Кеган, еще бы назначила Клинтонша, и тогда все. Поскольку на сегодняшний день судебная власть федеральная, по сути дела, узурпировала власть, это та же проблема, которая существует в Израиле. И вот мне интересно, мои либеральные друзья, которые бьют себя пяткой в грудь и говорят, что они произраильские, за Израиль и так далее, мне интересно, они понимают эту проблему? Мы об этом все время говорим, что, к сожалению, правительство или, там, скажем, законодатели израильские, кнессет выпускает закон, а Верховный суд раз этот закон как бы и отменяет. Вот нет и все. Нет, не нравится Верховному суду. А в Верховном суде Израиля находятся такие же либералы, точно такие же, которые ненавидят свою собственную страну, которые бьются за права палестинцев. То есть люди абсолютно левых, абсолютно марксистских взглядов. И они собственную страну ненавидят. Так вот эти либералы, которые считают себя, так сказать, произраильскими, они понимают, что судьи, вот эти либеральные, которые в Израиле, по сути дела, пытаются загубить Израиль. И понимают ли они, насколько федеральные судьи в Соединенных Штатах, особенно 9-й апелляционный округ, насколько они узурпируют власть. И если мы посмотрим историю назначения этих судей, мы знаем, что судьи назначаются пожизненно. Если вы помните, Гарри Рид изменил правила утверждения этих судей, поскольку там было довольно много вакантных мест, и Обама никак не мог назначить, потому что, ну, кого он назначил, мы видим. Это такие же активисты судейские. Вот это я представляю, сейчас бы Юлю Бекбову назначили, вот адвокат у нас есть такая, она активистка. Ее бы назначили в этот Верховный суд или федеральным судьей. Она бы действовала точно так же, как она сейчас действует. Открытые границы, добро пожаловать все сюда, все скорее. Мы самая богатая страна, мы бесплатно вам дадим образование, медицину, все остальное. 300 миллионов, так сказать, из стран третьего мира, из банановых республик, готовы прямо сейчас переехать в Соединенные Штаты. Ну, давайте примем еще 300 миллионов. Где вы тогда будете? Но это настолько суицидальное настроение у этих людей. Они этого, к сожалению, не понимают. Так вот, мы вернемся еще к последнему указу, который заблокировал еще один, с позволения сказать, судья, а на самом деле бандлер, который собирал для Обамы деньги, и за счет этого, Юлия Бекбова, совет тебе, бегать по митингам, организовывать митинги вагиноголовых, это не поможет тебе там стать федеральным судьей или прокурором, нет, собирай деньги для избирательной кампании Хиллари Клинтон или Барака Обамы, может быть, тебя тогда заметят и дадут тебе какую-нибудь должность в судейском правительстве, в судейской системе. У нас масса звонков, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Добрый. Вы знаете, я хочу просто как-то, не знаю, высказывать свое мнение, не решаясь, потому что очень мало разбираюсь в этом деле. Я просто хочу сказать, что в Америке очень много всяких, знаете, архаизмов. Например, мы до сих пор имеем Фаренгейт, мы до сих пор имеем инчи вместо миллиметров. Практически Америка единственная страна, которая еще оперирует этим. То же самое с этими 100 днями. Я понимаю, что нужно это обсуждать, что не о чем больше говорить, но ведь это абсурд. страна поменялась, мир поменялся, все настолько изменилось. Как можно сейчас, вот с точки зрения 100 дней, решать какие-то вопросы? Он поменял, он не поменял, он преуспел или он проиграл? Абсолютно другая Америка. Ведь много раз говорили, что то, что случилось на этих выборах, никогда такого не было. Народ разделен. Нужно, он же, сколько он занимался упорядочением своего кабинета. И если еще взять во внимание, сколько ему мешает. Мешали, мешают и будут мешать. Ведь наш бывший приехал сюда, в Чикаго, чего? Напомните себе, в университете он выступал. Там, где абсолютно отмороженные ребята, понимаете? Которые выступают вот миллионными митингами, непонятно на чем. То есть я считаю, что сейчас эти 100 дней должны отпасть точно так же, как должны отпасть инчи, миллиметры и Фаренгейт. Понятно, вот спасибо. Это мое мнение. Спасибо большое. Спасибо. Обама не только приехал напомнить нашим отмороженным студентам, которые знают, что глобальное потепление существует, и в этом вся проблема, и так далее. Но после этого он направляется на Уолл-стрит заработать за свое выступление $400,000, чтобы эти жирные коты, помните, как он их ругал? Жирные коты с Уолл-стрит. И тем не менее, он, кстати, в этом же обвинял Хиллари Клинтон, когда они в 2008 году соревновались на праймарис, он ее в этом обвинял, а сейчас все, пойдет выступать перед жирными котами, получит себе в карман $400,000, это тот человек, который постоянно говорит о социальной несправедливости, об экономическом неравенстве, о борьбе с бедностью. С бедностью, да, за час выступления получит себе $400,000, ну-ка, господа либерасты, на минуту задумайтесь, за час выступления, о чем он может рассказать этим волкам, которые сидят на Уолл-стрит, чему он их может научить? Задавались таким вопросом? Человек, который Конституции не знает, профессор, конституционалист, $400,000. Который не знает, кстати, сколько еще штатов. 57, он знает, 57, да. Не так, 57 мы уже посетили, еще один остался. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Зато наши друзья, Павел, добрый день. Зато наши друзья на Фейсбуке просто в восторге забились от того, что Обама приехал в Чикаго. Да, пожалуйста, извините. Да, зовут меня Дин Роздин. Я никогда ни от кого свою фамилию и имя не скрывал и не прятался. И из подворотни тоже не гавкал. Это вы к чему? Дим. Это к прошлому разговору. Я сейчас перейду к делу. Алло. Да, пожалуйста. Да. Я недавно прочитал, закончил книжку, которая называется «Accidental Superpower». Ее написал экономист и историк Питер Зейхан. И вот что он пишет. Говорит, что вклад зеленой энергии в общую энергетику Соединенных Штатов Америки всего лишь 3%. Он изучал сохранение окружающей среды, и всего, говорит, что это полный, и глобального потепления, и говорит, что это полный хоакс. Никто никаких документов не предоставил. Второе. Он говорит, что технологии не достигли такого уровня, чтобы вообще чем-то заменить сейчас газ и нефть. И говорит, что это как минимум, по его расчетам, еще нужно будет миру 100-150 лет. Вот такая вот ситуация. Ну, конечно, Я не могу пересказывать всю книгу, потому что нет времени, но это очень интересная книга. Понятно. Ну, совсем недавно один из официальных лиц из Обамовской администрации заявил о том, что дата о глобальном потеплении была преднамеренно искажена для того, чтобы склонить в свою пользу общественное мнение американцев. И наивные американцы, значительная часть наивных американцев, клюнула на это и верит искаженным данным. Это было доказано, это вот в той лаборатории, вы помните, в Англии скандал произошел, когда вскрылась переписка между этими так называемыми учеными, которые откровенно там писали о том, что тех скептиков глобального потепления не допускать никаким изданиям и так далее, и так далее. Поэтому выходит какой-нибудь, как его, Ней, Ней, этот, ученым Билл себя Ней, называет. Билл Ней. Дебил такой выходит и говорит о том, что 97% ученых согласны, твердо уверены, что глобальное потепление — это результат деятельности человечества. То есть вся эта пропаганда построена на абсолютной лжи. И тому уже масса свидетельств. И тем не менее... С тем же самым Биллом Нейм еще смешнее становится, поскольку тот же самый товарищ ученый, хотя он не ученый, он актер, у него нет никакой ученой степени, если я не ошибаюсь. Несколько лет назад он говорил о том, что существует ли два пола, да, у человека. Этот пол обусловлен сочетанием хромосом, различными биологическими процессами. И сейчас же этот же самый человек выступает и с точки зрения науки пытается объяснить, что пол определяется чем угодно, кроме как биологическими условиями. И как можно верить тогда в науку, если такие шарлатаны используют ее подобным образом? Я не знаю. Так, кстати, это человек, о котором я говорил, его зовут Стивен Кунин, и это бывший замминистра энергетики в администрации Обамы, который рассказал о том, что вся эта дата сфальсифицирована специально с одной единственной целью — навешать лапши на уши наивному американцу и, так сказать... Увеличить силу федерального правительства. Совершенно верно, увеличить силу федерального правительства за счет дополнительных налогов и прочего-прочего. Представь себе, ты какой-нибудь там обамовский бюрократ действительно заботится об окружающей среде. Да, боже мой, нет. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Давайте, Павел, примем звонок, чтобы радиослушатели долго не держать на линии, а потом продолжим. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Хочу сказать, что время работает на Трампа. И трамповский вездеход пройдет везде. Он хотя и буксует иногда в этой грязи, которую оставила обамовская элита, он все это преодолеет. И те задачи, которые он поставил перед собой, он их обязательно выполнит. И я уверен, что придет время, когда демократические, отдельные, так сказать, люди, большинство даже, перейдут на сторону Трампа. Успехов ему, несмотря ни на что. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ну, а теперь давай поговорим о том, где буксуют. То есть давай поговорим о Конгрессе, о борьбе за бюджет, о налогах, о финансировании стены и так далее. Вот смотрите, мне кажется, что все республиканцы понимают, что есть необходимость возведения стены. Даже тот же самый Линдси Грэм и Джон Маккейн, которые утверждают, что стена, в общем-то, никак не защитит, они должны понимать в глубине души, что физическое препятствие на пути у наркокартелей и в общем-то, мексиканского государства, которое является таким государством для картелей, как Пруссия являлась государством для армии, так и Мексика является во многом государством для картеля. Они понимают, что стена важна. Но при этом почему-то те же самые республиканцы боятся так называемой реакции со стороны латиноамериканского населения, и поэтому для них стена в политическом смысле является весьма неблагонадежным товарищем. Как Нэнси Пелоси заявила, что стена – это аморально. То есть та самая женщина, которая финансирует или помогает финансировать Planned Parenthood, которая занимается абортом, абортами в промышленном просто масштабе, она говорит о том, что возведение стены и недопущение преступников, рецидивистов и, знаете, самых отмороженных частей наркоторговского общества в Соединенных Штатах — это почему-то иморально. И когда республиканцам пытаются задать этот вопрос, в общем-то, почему вы не финансируете, почему вы не хотите финансировать стену, или наоборот хотите финансировать стену, они постоянно уходят от ответа. Как-то стало ясно, стало видно в результате последних так называемых таунхоллов. И поэтому, Сергей, для меня это не то, что загадка. Скорее всего, это напоминание о том, что нужно менять этих самых республиканцев, которые не хотят идти, знаете, в ногу со временем. Давайте примем звонок, потом я, если будет возможность, отвечу. Да, пожалуйста, в эфире. Знаете, я бы хотела сказать, что это дело не в том, что они не хотят идти в ногу со временем, а дело в том, что у нас на самом деле де-факто действительно отменена уже первая поправка Конституции, и все 96% средств массовой информации работают на этих фашистов. И поэтому республиканцы боятся, скоро выборы, и они боятся, что пропаганда эта их просто потопит. только поэтому, а так они все прекрасно понимают, потому что система уже настолько развращена и настолько разрушена, настолько наша страна просто на кончике этого самого утеса, а внизу пропасть. Вот нас задержал, слава богу, Трамп, а что будет дальше, неизвестно. Поэтому все дело не в идеологии. Идеология идет вслед за бенефитами, за деньгами и за всем прочим. Поэтому все они думают только об этом. И это понятно. Спасибо за ваш звонок. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, пожалейте наши уши. Одна женщина 5 минут занимает вашей передачи. Но в конце концов, остановите ее. Это должно быть не монология, а может быть, в конце концов, только вопросы. Спасибо. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сережа, еще раз здравствуйте. Вот по вашим словам, вы абсолютно правы. По каким-то причинам республиканцы боятся мнения латиноамериканцев, ну и так далее по поводу стены, да? Как вы считаете, а что если бы Трамп поменял риторику и водружал бы эту стену не для того, чтобы прекратить нелегальные переходы со стороны Мексики, ну и Центральной Америки, а вот если бы поменять риторику на то, что это будет чисто борьба с наркотиками, с наркокартелями, и препятствия таким образом там поставки наркотиков в Америку. Вот как могли бы республиканцы, демократы, черные, зеленые, красные, вот как бы они могли воспрепятствовать вот этой риторике? И что бы из этого получилось? Как вы думаете? Спасибо за вопрос. По-моему, так и говорит. По-моему, эта риторика стала очень явной, ну, по крайней мере, уже последние полгода как минимум. Но проблема в том, что, понимаете, этот сегмент избирателей, он не голосует как, так, как это понимаете вы. Они не голосуют, исходя из каких-то, знаете, государственных соображений, например, соображений о том, что будет хорошо для общества. Есть такой феномен, знаете, группового мышления, этнического мышления. И поэтому они, на мой взгляд, исходят из соображения, что будет хорошо для нашей демографической группы. Поскольку если Трамп построит стену, то, возможно, это остановит Эль Чапо, это остановит каких-нибудь наркоторговцев с татуировками на шее. Но, к сожалению, это остановит и Лупе, это остановит и Диего, это остановит и, может быть, какую-то Мануэлу, которая хочет пробраться из Мексики. И поэтому они взвешивают и говорят, да, конечно, мы не хотим Эль Чапо, конечно, нам бы не хотелось видеть, что вот какие-то там, знаете, американцы из Нью-Хэмпшира гниют от передозировки наркотиков. Это, конечно, нас очень печалит, это все грустно, и, конечно, мы понимаем. Но все-таки нам хочется, чтобы Люпе была возможность, знаете, попасть в Соединенные Штаты, в Калифорнию, в Нью-Мексико, в Техас. И поэтому они голосуют таким образом, этническое голосование. Так, теперь по поводу причин, почему республиканцы ведут себя так. Во-первых, как на поверхности две причины. Одна из них политическая, то, что вы справедливо заметили, этнические мексиканцы могут возбудиться. И потом латиноамериканцы, они же активные очень. Это, так сказать, республиканцы не очень активные, а вот эти, они очень активные. Вы видели, что происходит на таун-холлах последних. Так вот, с одной стороны, политическая причина, а с другой стороны, чисто практическая причина. Потому что большие корпорации заинтересованы в рабской, дешевой, неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы, что позволяет, так сказать, увеличить профит. И некоторые республиканцы, не все, но некоторые, их избирательные кампании финансируются, там, скажем, Chambers of Commerce или корпорациями. Лоббисты лоббируют их интересы, они получают от этого деньги на избирательные кампании. То есть, на самом деле, получается, как бы, две причины. С одной стороны, политическая, с другой стороны, чисто практическая, для того, чтобы выиграть очередные выборы. Это первое. Второе, по поводу риторики. Значительная часть бейса, что называется, республиканской партии, не верят вот этим ложным посылам, что нелегальная иммиграция помогает процветанию экономики. Есть ведь факты, которые, с которыми не все знакомы, к сожалению, но есть факты, которые показывают, что нет, правительство, ну, государство теряет деньги на нелегальной иммиграции. Это сказки о том, что нелегальные иммигранты платят налоги, особенно те, которые не работают, а приезжают сюда, рожают 2, 3, 4, 5 детей. Все равно платят налоги. Они платят налоги в том виде, что в том смысле, что они что-то покупают, налог там, sales tax и так далее. Но когда вы сравниваете расходы, которые несет правительство на обслуживание нелегальных иммигрантов и их детей, и те так называемые налоги, то получается, что в чистом виде порядка 60 миллиардов долларов ежегодно правительство теряет на этом. То есть это деньги, отобранные у налогоплательщиков, которые пошли на обслуживание нелегальных иммигрантов и их детей. Так вот, значительная часть избирателей республиканцев это понимают. Поэтому если убрать этот элемент из риторики, я не думаю, что он усилит, так сказать, настроение, активность избирательной базы республиканцев. Думаю, вот таким образом. Так, у нас масса звонков. Давайте попробуем принять, пожалуйста. Добрый день, Павел. Здравствуйте. Вот эта женщина звонила, что тут один звонил, говорит, я не... она правильно все говорит, и дай бог ей здоровья, чтобы побольше звонила. А чтобы тут все поменять насчет наркотиков, можно все сделать за один день. Стрелять, как на Филиппинах, и все прекратится. Как а поэтому доверху, тут хорошо, снизу доверху. И а так далее. Лучше. А Трамп правильно все делает, дай бог ему здоровья. Не буду больше занимать время. Правильно, спасибо. Еще лучше назначить его мэром. Не назначить, да, это не Россия, а избрать мэром какого-нибудь Чикаго или Балтимор. Я вас уверяю, порядок наведется менее чем за 24 часа. Я абсолютно убежден. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Дуэртов президент. Да, добрый день. Добрый. Сергей, вот вы сказали, что крупные корпорации заинтересованы в дешевой рабочей силе. Так и я тоже заинтересован в том, чтобы в крупных корпорациях была дешевая рабочая сила. Потому что если американцы пойдут работать на эти места, продукция в магазинах подорожает сразу в разы. Да, ну вот, хорошо, я понял ваш посыл. А теперь вот скажите мне. А 95 миллионов американцев, которые не работают, они же на что-то живут, это же те деньги, которые мы должны платить. Это хорошо. То есть на сегодняшний день мы заняли там 20 триллионов долларов для того, чтобы покрыть все эти социальные программы. А когда нам перестанут давать в долг, а когда, не дай бог, ставка рефинансирования поднимется до обычной высоты, скажем, в 5%, и когда из 4-триллионного бюджета 1 триллион долларов мы вынуждены будем отдавать для того, чтобы обслуживать этот долг, как вы тогда запоете? Как вы тогда запоете? То есть, немножко на шаг вперед смотрите, и дешевое не всегда хорошо. Это не всегда хорошо. И какая-то часть... То есть, вы все равно финансируете это. Так почему вы считаете, что правительство распорядится лучше вашими деньгами? Во что, ума не хватит распорядиться своими деньгами? Вам обязательно нужно, чтобы большую часть вашей зарплаты забирало правительство? Большую, заметьте, часть заработанных вами денег в виде всевозможных фи, всевозможных налогов и так далее. То есть вы сами не в состоянии распорядиться своими деньгами. Правительство лучше знает, как ими распорядиться. Так что нет, я с вами не согласен. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Сережа, Павел, меня интересует, волнует один человек, этот плачущий мальчик из Нью-Йорка. Где он? Что-то его не видно. Это который именно? Антони Вейнер или кто? Который плакал, что не пускает мазлом в Америку. А, тот самый. Вы знаете, да. Он что-то пропал с поля, да? Я что-то не слышал о нем. Что-то с ним стало. По-моему, что-то... Нет, он волнует меня, этот мальчик. Чтобы он не начал писать, как в Бельгии. Вы знаете, меня волнует другой мальчик, которому уже под 50, которого знаете отчество Хусейн. Вот он меня как-то больше волнует, потому что если он заплачет, то, знаете, мало никому не покажется. Ну и последнее. Очередной указ президента, направленный на обеспечение, безопасности и так далее. То есть все указы, связанные с обеспечением безопасности граждан США, блокируются коммунистами, которые засели в 9-м апелляционном суде. Они даже не скрывают, что они на самом деле активисты. Что они никакие, они руководствуются эмоциями, они руководствуются какими-то моральными соображениями, а они руководствуются чем угодно, кроме как закон. И возникает вопрос, ну если вы руководствуетесь какими-то эмоциями, может быть, вам не следует быть в суде, может быть, вам нужно идти какую-то неправительственную организацию. В адвокаты, в частную практику, пожалуйста, занимайтесь, зарабатывайте деньги. Но, и, кстати, вот последняя деталь по поводу этого судьи, который последний заблокировал указ президента. Обама ведь не просто так его назначил за его юридические заслуги, за то, что он блестящий юридический ум. А единственная причина, по которой он назначил этого коммуниста в суд, то, что он был, собирал деньги на избирательную кампанию Обамы, собрал более 200 тысяч долларов. Таким образом, купил себе место федерального судьи. Представляете, да? И, кстати, его потом одобрили? То есть люди тоже виновны. Одобрили, я хочу напомнить, что всех этих федеральных судей, которые, по-моему, 130 человек, могу соврать, могу быть неточным, поэтому не буду называть цифру, но последних федеральных судей, которые назначил Обама, вы помните, что он назначил его с помощью этих судей, с помощью трюка, когда Гарри Рид поменял правила голосования по утверждению судей. Помните вот этот две трети голосов? Благодаря, собственно, этой интриге Гарри Рида и Трампу удалось продвинуть в Верховный суд судью Горсача. То есть вместо того, чтобы двумя третями утверждать... Нужно всего лишь большинство. Обычное большинство, которое было у демократов на тот момент, и Обама быстренько заполнил вакансии. Теперь пожизненно, но в том случае, если Конгресс, конечно, не... Ну, если бы у Конгресса были ГАЦ, они бы это сделали. Объявить импичмент, потому что, как показывает статистика, ну, вообще, на самом деле, для этого есть все основания. Порядка 80% решений 9-го апелляционного суда были признаны незаконными Верховным Конституционным судом Соединенных Штатов Америки. То есть, это говорит о том, что квалификация этих подонков, вернее, простите, этих коммунистов, сидящих в апелляционном суде, не годится ни на что. Не можем мы себе позволить иметь в суде людей, которые не знают ни законов, ни конституции, ничего, принимают решения на основе своих идеологических установок, направленные абсолютно на разрушение этой страны. Мы не можем себе позволить этого иметь. Но в этом случае единственное, кто может что-то с этим сделать, это Конгресс, может объявить импичмент тому или иному судье. А так они пожизненно будут сидеть и заниматься законотворчеством на судейской скамье. Представьте себе, Сергей, что если... Вы можете себе, вернее, представить такой сценарий, при котором Линдси Грэм или Джон Маккейн проголосовали за импичмент судьи коммуниста? Я не могу почему-то. У меня не хватает фантазии, может быть, это моя вина, но я думаю, что многие люди со мной согласятся. К сожалению, у нас не остается больше времени, хотя наши радиослушатели очень хотят поучаствовать в этом разговоре. Но давайте уже, наверное, в следующий раз. Спасибо огромное, Павел. До встречи. Всего доброго, до свидания.